Это будет первая половина занятий, а вторая половина занятий будет уже как бы посвящена звуковым медитациям, которые подготовят вас к следующему занятию для восприятия уже знаков зла совершенно по-другому, чем вы привыкли их воспринимать. Это, в принципе, не знаки зла, как многие воспринимают, а знаки разоблачения зла, знаки, которые дают возможность как-то с ним справиться в той или иной степени. Знаки, которые помогают человеку быстро реагировать на проявление зла, которые помогают как бы разобраться в определенной ситуации, почувствовать себя стойким человеком, способным отразить любые нападки космического злого начала. Прежде всего, я хочу коснуться таких очень деликатных и больных, как я бы сказал, вопросов, которые задавались в течение последних 3 лет. Это все, в общем-то, все сыпалось на несчастную первую главу, особенно на начало, на предисловие. И мне много было упреков, но я думал, как вы могли, значит, Ленина и Христа ставить в один ряд, и, значит, и после всего того, что было, так сказать, разоблачено и что было известно про Ленина. Вот. Я не хочу переходить на политические или экономические уровни мышления. Я просто хочу осветить этот вопрос с точки зрения космической эволюции. Понимаете, есть 3 фигуры, которые я хотел особо остановиться перед тем, как уже дальше начать, так сказать, говорить о определенных моментах в этой книге. Это Христос, Ленин и Ницше. Понимаете, это 3 человека, которые очень сильно повлияли на человечество Земли, повлияли по-разному. Конечно, Христа роль, это безусловно, это выдающаяся абсолютно роль, его, он, как говорится, вне конкуренции. Это исключительная совершенно личность, исключительный дух, что ли, проявленный в личности. Вот. И пока мы его оставим как совершенно особый случай, а поговорим о 2 личностях, это Ницше и Ленин. Что это за люди с точки зрения космической эволюции? Сразу надо поставить такие акценты. Во-первых, нельзя путать понятие личность, скажем, Ленина, и личность Ницше с понятием гений Ленина и гений Ницше. Или даже душа Ленина и душа Ницше. Потому что фактически вот из-за того, что человек тройственен по своей природе, недаром говоря слово, я расстроился, некоторые не думают о смысле этого слова, то есть расстроился на 3 части. То есть тело душа-дух или личность душа-дух, они не в контакте. Вот. И здесь мы имеем случай с глубоко трагичнейшими фигурами. Я не знаю, есть, конечно, фигуры очень трагические в истории человечества, собственно говоря, гении вообще, так сказать, как правило, который несет что-то новое, это, в общем-то, личность трагическая, ну, хотя бы вспомнить Моцарта. Это тоже, в общем, можно сказать так, если, конечно, очень условно это как бы Христос в музыке. Это действительно божественно, что ни с чем сравнивать нельзя, сложно, он как бы особо стоит, не только мои слова, это многие так говорят, но я немножко отвлекся. То, значит, гениальность вообще, она не нравилась, как правило, людям обывательского мировоззрения, и они пытались всегда как бы избавиться от нее. И в то же время они чувствовали за ней великую силу. И тут мы имеем дело с 2 совершенно особыми людьми, которые отличались гениальностью. Но эта гениальность была разной. И относительно даже того, как гений и дух, скажем, Ницше сочетался с его душой, и как гений Ленина сочетался с его душой. Вот. И далее, как комплекс души и гения сочетался с личностью того и другого человека. Если Ленин, он обладал гениальной задачей духа, чрезвычайно большой миссии в плане как бы разоблачения космического зла, его незримого начала, то эта миссия душой Ленина была, конечно, не понята сознательно. Вот это сразу же я могу точно вам сказать. То есть эта задача, она была настолько сложной, что пришлось пойти на то, чтобы человек, неся вот такой крест на себе, не понимал, что он делает. То есть не то, что он совсем не понимал. Он, может быть, понимал, но как бы не мозгом понимал, а понимал чем-то другим, интуицией. Иногда поступал не так, как хотел бы, не так, как думал. Но трагизм вот этой личности именно в том, что его душа и его гений шли иногда в совершенно противоположных направлениях. А личность, она терпела это все. И совершенно жуткий получился у него конец. И говорят, конечно, что его отравлял Сталин, это как была целая кампания по его постепенному отравлению. Тут, опять же, аналогия с Моцартом, которого отравлял Сальери, может быть, такое тоже было вполне. Но вот такой вот распад постепенной личности, вот, он наблюдался в последние годы его жизни. Потому что энергетика гения, она ведь настолько могущественна, настолько беспощадна. Если душа не понимает, что делать гений, то душа начинает разрушаться. Личность, она моментально это воспринимает. И тут получился разрыв очень большой. Демоническое начало, которое было в личности Ленина, оно, безусловно, было не такое уж слабое. И оно приводило к тому, что поступки он совершал не такие, какие хотелось бы. С точки зрения нравственности, с точки зрения, значит, религиозности. Вот. Это, безусловно, так. Но сила вот этого его гения, который жил параллельно с его душой, она была настолько мощной, что, несмотря на это, на демоническое начало, оно было сведено к минимуму. Но вот трагизм, когда человека разрывает, с одной стороны, вот, демоническое начало животной души и духовная душа, которая стремляется к гению, которая стремится к высотам и которая совершает невероятное совершенное действие, значение которого приравнивается к значению Христа именно с точки зрения именно творения Духа, то есть если, скажем, Христос, Он дал энергию воли зла для того, чтобы люди стали ориентироваться наконец в категориях зла, стали ориентироваться, что зло это есть, так сказать, не то, что оно как бы всегда изначально присутствовало, не только что изначально всегда присутствовало, а то, что есть и другие виды зла, которые, так сказать, как бы привносятся какими-то особыми путями. И понятие о космическом зле Христос тоже ввел, потому что космическое зло — это другое зло, это не то зло, которое существует как антипод добра. Это зло, которое разрушает гармонию. Это зло, которое не за дьявола, не за Бога. Оно как бы между ними. Ему все равно, дьявол или Бог, понимаете? Он, самое главное, это его как бы жажда разрушения. В этом он, это зло находит наслаждение. И вот эта ориентация, вот эта тонкая ориентация между просто злом как таковым, как данностью, как антиподом добра, а зло и добро всегда существуют, они всегда существовали и всегда, видимо, будут существовать, потому что это не есть плохо или хорошо, это просто, так сказать, зло и добро, оно проявляется, это творение самого человека. А, так сказать, космическое зло — это не творение человека, это творение именно демонических цивилизаций. И в этот момент, вот когда Христос появился, вернее, когда Он встал на алтарь, когда появился Его Дух, подлинный Дух Божий, который в Него вошел, тогда сознание уже, вот, высшее сознание человека в поле гения, вот, это была тогда эта информация о том, что существует космическое зло, которое является самым страшным злом, поскольку оно не считается законами природы. Если демоническое начало считается законами природы, то оно тоже идет по закону природы. Вот это просто тень как бы светлого. Вот. А истина над тем и другим, в истине нет ни добра, ни зла, то космическое зло, оно было, угрожало самой истине. И вот Христос, Он ввел эту волю зла для ориентации. А Ленин продолжил, он, то есть, эту волю зла, вернее, не личность его, личность, она совершенно к этому не имеет почти никакого отношения. Но в какой-то лишь степени иногда, возможно, какие-то бывали прозрения, особенно последние годы жизни Ленина, что он что-то не то сделал. Вот Непом делался такое, что-то он сделал, он совершил какую-то жуткую ошибку, но эта ошибка, она была, в общем, какой-то запрограммированной, она была, говорится, подготовленная. Идея сама по себе, ведь она была не такой уж плохой. Идея братства, идея, так сказать, равенства, но равенство было неправильно понято, это равенство перед Богом, а не равенство между собой. Люди не могут быть равны. Иерархия, это, она всегда будет иерархией. Важно, какая это иерархия, на каких принципах она основана. Вот, и вот этот вот раскол в его личности, он привел к тому, что сила гения, она ушла уже совсем, где-то уже начиная с 21 года, кажется, она уже почти ушла, то есть душа стала жить совершенно отдельно как бы, от духа, и в этот момент самое трагическое началась, как эта вот триада, вот три года последней жизни Ленина, когда он уже фактически, уже его не было, гения его не было, он жил как бы отдельной жизнью, он как бы соприкасался с личностью еще по каким-то, ну, по каким-то обязательствам, как бы еще, ну, нужно было что-то, душа, чтобы что-то поняла, и личность, чтобы еще поняла за последние три года, чтобы, уходя уже из этого мира, как бы, ну, она сделала верное решение, и Данил Андреев пишет о том, что Ленин сделал верное решение, что он отказался от демонических этих предложений. Поручили какой-то очень большой пост в этом плане, он отказался, он понял сущность, так сказать, этой ошибки, которую он совершил, запрограммированные ошибки. Он не мог, так сказать, не совершить это. Вот. И гений Ленина, он как бы дал уже энергию познания первоосновы злого начала. Вот эта энергия познания первоосновы злого начала, она уже совершила практическое действие. То есть если Христос, он эти вот как бы энергосферы пространства, о которых мы написано в книге, он как бы их изолировал друг от друга, чтобы как бы спасти их от взаимовлияния шлаков первоматерии, которые, так сказать, пронизывали все и везде, особенно в нашей галактике, то Ленин, он это раскрыл. Конечно, это было страшно опасно, но с другой стороны, не было другого выхода, потому что, так сказать, сразу же дух каждой личности, живущей в плотном теле, он увидел как бы именно и подлинное лицо космического зла. Вот здесь момент очень такой тонкий, деликатный. Вот, что касается духа, скажем, человека и его душевной жизни. Вот каждый из вас, сидящий в зале, он обладает совершенно потрясающе гениальными способностями в отношении своего гения по поле гения. Но, к сожалению, далеко не у каждого эти способности могут в душе проявиться. Чем это объяснить, очень сложно. Объясняется, во-первых, силой духа воплощения. Я об этом уже говорил. Во-вторых, это объясняется ступенью эволюции внутреннего человека. Если ступень эволюции очень высокая и дух воплощения очень высокая, то получается тогда уже гармония между душой и личностью. В большей или меньшей степени. Если духовоплощение очень высокое, а степень эволюции не очень высокая, тогда получается трагичная ситуация. У Ленина была эволюция, так сказать, внутренняя, она была такая средняя, как бы, по уровню, а вот внедрение духовоплощения было невероятно высоким. Вот. И почему это было сделано? Потому что если это нужно, можно было сделать, скажем, ввести в человека такого, ну, который обладал очень высокой степени эволюции, еще и это, он просто бы не выдержал в данных в жутких условиях психосферы Земли, они до сих пор еще жуткие, вот. Он просто бы не выдержал, он просто погиб. Вот. И пришлось вводить именно вот в такого как бы среднего человека, вот под ступенью точки зрения эволюции, очень мощный потенциал. Вот. Ну, это, конечно, так сказать, такая своеобразная точка зрения. Я не претендую на, так сказать, на истинность какую-то, это просто вариант такой, ну, в общем-то, я много передумал над этим, и после того, как это пришло, все. Вот. Таким образом, получается, что эта фигура страшно трагическая, невероятно трагическая. И этот переворот, который должен был произойти, это был неизбежностью, потому что если бы он не произошел, было бы еще хуже. То есть, если бы он, так сказать, что он произошел, это дало много негативного, безусловно. Вот. Но дало много и позитивного. Позитивного в каком плане? В космическом плане очень много. Позитивного, потому что космическое зло, оно было узнано, так сказать, и появилась возможность с ним бороться. А негативное, безусловно, это политика, экономика, которая стала уже шататься, и самое главное, это бездуховность человека. И то, что, конечно, религия была как бы попрана, это тоже нехорошо. Но нужно учесть тот момент, что... Немножко мысль потерял. То, что сама по себе, понимаете, религиозная установка и как бы вот церковная установка, это не одно и то же. Потому что Ленин, он терпеть не мог религиозного фанатизма, в общем-то. Это одна крайность. Но он сам по себе был фанатиком революционным. А фанатизм в любой форме, в принципе, он, в общем-то, чреват, конечно, не такими печальными последствиями, как правило. И он, так сказать, видя вот этот вот антипод такого фанатизма, он, конечно, как бы душевно к нему, вот, как бы, ему очень тяготел и вот это не любил. Вот. Но в то же время атеизм Ленина, он был не такой, он был не чистый в этой атеизме. То есть у него была какая-то своя вера, он верил в какую-то идею определенную. То есть у него была какая-то связь с гением, он шел по этому пути. Он совершал поступки, и эти поступки, они давали сразу двойной результат, негативный и позитивный одновременно. То есть негативный с точки зрения космоса, то есть позитивный с точки зрения космоса и негативный с точки зрения, скажем, духовной жизни человека. Нет, вернее, не духовной жизни, а политической жизни человека. Это очень сложный вопрос. Я, может быть, слишком подробно говорю и, возможно, путаюсь, потому что это самый, пожалуй, вот, деликатный и очень такой, ну, очень тяжелый для меня момент. Я хотел подробно просто остановиться, чтобы не было больше вот никаких таких вопросов. Почему вот было написано там сравнивать, какие фигуры вроде бы. Таким образом, получается, что Ленин – это одно из крайних проявлений трагизма, когда его духовная жизнь идет в одном направлении, а душевная – совершенно в другом. И еще иногда они где-то параллельно соприкасались. Вот. Запрограммированность его ошибки была в том, что вообще любое, так сказать, действие, идущее в мире следствий, которое связано с политикой, экономикой, и как бы, которое завязано на, как бы, на возведение в абсолют политики, экономика, но чревато, в общем-то, всегда на провал. Это не важно, какой строй. Понимаете, вот это, так сказать, покуда люди будут думать о том, что, так сказать, политика, экономика, можно преобразовать жизнь, ничего не получится. Можно только преобразовать временно жизнь живота. То есть, ну, чтобы был сыт, опутать, временно можно. До какого-то времени. Вот, понимаете? Но потом начнет все разваливаться, потому что это идет за счет потребительства. Потому что все равно любой строй, существующий у нас на Земле, в большей или меньшей степени, он паразитирует, и если он нарушает природные законы. Пока что, к сожалению, такая вот горькая истина. Ну, попытки, конечно, имеются, но это очень трудно. Внутренний рост, внутренний эволюционный рост, это задача единственная такая вот, способная, как бы, ну, очень сложно. Это, в общем-то, такой будет процесс очень долгий, но вот в плане борьбы с космозлом, тут прогнозы более оптимистические, здесь можно это сделать быстрее. Но то, что если, скажем, зло будет условия психосферы Земли, скажем, нейтрализовано, в течение нескольких десятилетий, возможно, то это не значит, что все закончилось. То есть дальше пойдет уже подход к законам природы, подход к тому, что я есть на самом деле, что я такое, зачем я живу, и человек как бы заново начнет переосмысливать свою жизнь. Вот. И пройдет еще, может, не одно столетие, когда, в общем-то, люди придут к тому, к чему они должны прийти. То есть зажить такой жизнью, которой они достойны. Точки зрения. Но я немножко отвлекся, меня извините, конечно. Сейчас я поговорю о Ницше. Ницше — это антипод Ленина. В каком плане? Ницше — совершенно гениальный человек. Вот. Но в то же время Гитлер использовал труды Ницше, оправдывая свой фашизм. Вот тоже, это тоже факт. Тут все наоборот. Здесь совершенно изумительная душа. Гениальная абсолютно душа. Тонкая, как у ребенка, чистая. И гений, зараженный космозлом. Вот что хуже неизвестно, понимаете, сказать, вот как у Ленина, скажем, демоническое начало в известной степени души, особенно животной, скажем, но совершенно изумительный гений, и наоборот, у Ницше с его зараженным духовным злом. Понимаете, космическое зло, оно страшно тем, что оно может поразить дух. То есть дух проявленный, к счастью. Не проявленный дух, конечно, поразить ничего не может. Вот. Зло просто демоническое не может поразить дух. В этом плане космозло, оно значительно опаснее, чем такое зло, как мы понимаем, как вот дьявольское такое. Вот. Ну, и здесь трагизм может быть еще в большей степени, потому что он человек очень мужественный, и он все время очень тяжело болел, перенес очень много страданий, и его работы, его труды, когда его читаешь, надо обязательно пользоваться защитой, потому что влияние, даже вот ты его берешь, когда книги, вот этого все-таки вот незримого начала, оно где-то печать имеет, вот это надо знать. Ну, это может быть спорно, я не пытаюсь говорить, что это абсолютно истинно. Но, в всяком случае, надо осторожнее читать его книги через фильтр. Но если будете читать через фильтр, вы очень много что там познаете. Потому что гениальность его не меньше, чем у Ленина, абсолютно точно. То есть вот, в отношении особенно человека, его души, тут, конечно, вообще никакого сравнения. Потому что изумительно знал душу человека, изумительно, так сказать, мог раскрыть, подойти с противоположной точки зрения одновременно. Вот. А Ленин, он не занимался человеком, в общем, он любил массы, и он как бы видел что-то общее вот, в массах, эту энергию ему это нравилось. Это тоже вообще-то, в общем, где-то хорошо, в каком-то смысле, до какого-то определенного момента, но индивидуальности, конечно, он как-то не совсем понимал. И вот этот момент, конечно, очень горький, вот, что касается душевной жизни Ленина. И, в общем, сейчас, вот, когда я раскрыл вам эти вот две личности, может быть, вам немножко будет чуточку пояснее, а возможно, что я, так сказать, ничего нового для вас не сказал, может быть, вы сами догадались до этого, но просто всегда, когда вот, мы начинаем критиковать какого-нибудь человека, критиковать какую-нибудь личность, особенно когда он выдвигается, сразу же, значит, потоки критики, одни говорят одно, другие совершенно противоположные, нужно посмотреть с этой позиции вот сверху, что именно он несет, потому что человек может нести заряд свой по трем ипостасям, ну, в общем-то, по двум, потому что душа и личность, они все-таки где-то ближе друг к другу, и как бы личность на все-таки выражает что-то душевное, хотя не всегда. Но гениальность, вот, она может проявляться совершенно в другом направлении, чем человек сам себя ведет. Ну, в общем-то, вот если вы обратили внимание, все гениальные люди немножко странные, и такие вот, они такие с причудами, это потому что у них действительно разный какой-то темп жизни, души и духа. Душа не справляется с потоком этот, который идет, космическим, который впитывает гениальность. Вот, и это у них дикая нагрузка получается, человек не знает, что с тобой поделать, поэтому такие странности, такие вот они бывают, и всякие отклонения. Вот, и очень сложно, так сказать, бывает одно с другим увязать. Ну хорошо, вот этот вопрос я попытался осветить. Не знаю, насколько это хорошо, так сказать, но как мог, как осветил. Про Христа говорить я просто боюсь, потому что эта личность настолько незаурядная, мягко говоря, что мне сложно что-либо добавлять, потому что про него много написано, про него говорится, но надо заметить, что как человека, так сказать, как индивидуальность, о нем почти ничего не пишется. Пишется про его действия, пишется про его чудеса, пишется про его слова, что он говорил, пишется про его значение, про его роль, про него самого, ничего почти не пишется. Почему? Потому что, к сожалению, есть тоже очень трагическая черта в жизни людей. Людей интересует, прежде всего, результат творения, не сам творец. К сожалению, люди к Творцу бывают совершенно равнодушны. Это не мои слова, и замечательная книга, посвященная Моцарту. Автор ее Бейлис. Он, кстати, автор книги Родени. Вот там приведены эти слова. Вот. И фактически, как индивидуальность, Христа никто не изучал. Почему? Потому что это вопрос вообще, то есть он снят с повестки дня. Потому что как это можно? То есть такая личность, так сказать, многие вообще не верят в его существование, например, другие верят, как-то еще как-то заниматься индивидуальностью. Вот. Как, например, Христос, он относился к женщине. Не мог же он так сказать, вообще абсолютно смотреть на него, как на пугало или что-то, или, так сказать, вообще как-то ставить такую вообще плотнейшую защиту. Он же тоже был мужчиной, ведь все равно он был человек, живой человек, с плоти и крови. Все равно, хотя у него, так сказать, божественный дух не был, все равно. Вот. Он просто проявил в себе качества, которые должны проявить люди через миллионы, через тысячи лет. В принципе, это норма человека через тысячи лет. Вот это вот, если сказать такую фразу, скажем, человеку в церкви, он скажет, что это святотатство. Может быть, действительно. Вот. Но то есть вот это вот явление такое, оно почему-то такой феномен обхождения индивидуальности, равнодушия к индивидуальности, он существует, и существует неизвестно сколько лет. Вот. Я могу сказать, что я могу добавить очень немного, потому что я чувствую эти потоки, которые идут, они удивительные, просто радостные, светлые. Вот. И я могу сказать одно, что дай Бог вообще просто каждому из нас понять хотя бы сотую долю то, что он испытывал, когда, так сказать, приходил к людям и говорил. Я не умоляю никого, понимаете, это сказать, просто роль его была исключительно почему? Потому что людей, способных это сделать, было, в общем-то, в течение, может быть, последних, 10 тысяч лет, несколько десятков. Это я опираюсь на Джона Бейнса. Потому что, так сказать, Иисус Христос, он происходил из белых магов, вот такая есть концепция, причем очень убедительная. Вот. И он был самым выдающимся из этих. Но были люди, которые обладали не меньшими, может, даже большими возможностями, да, я не боюсь этого сказать. Но они как бы не были известны, они творили незримо. Вот. Потому что нужно было роль выдавить на гибель, на заклание, чтобы очистить карму человечества, чтобы спасти человечество. Поэтому исключительность и действительно противно это. Добровольно совершенно его никто не принуждал. Это как надо обладать невероятными, конечно, какими-то качествами. И просто когда я вот чувствую потоки, я просто чувствую какой-то. То есть вот ради этого стоит жить. Я немножко, так сказать, задержался на освещении вот трех этих фигур. О Христе просто я буду в процессе говорить, о освещении книги. А Лена Ниша я больше не буду касаться, чтобы как-то на этот вопрос больше не встать, потому что все равно воспринимаем мы, хотим это или нет, Ленина как личность, потому что Ленин — это революция, Ленин — это лозунги, Ленин — это все такое, это большевизм, все такое. Хотя, в принципе, большевизм, Ленин — это не одно и то же, но это особая статья, это уже, в общем-то, это другое. А сейчас я хочу поговорить о некоторых моментах, которые, мне кажется, очень сложными для того, чтобы просто так вот, прочитав книгу, даже, может, по 10 раз подряд, понять, о чем там говорится. Но я хочу сказать, конечно, что поток, который шел при написании этой книги, был очень насыщенным, и писалось все это быстро. Осознание происходило потом, мне самому приходилось читать, что написал, и вдумываться. Сейчас я, когда взял книгу, спустя какое-то время, я по-новому совершенно посмотрел на это и нашел какие-то определенные подводные моменты, которые, как мне кажется, надо осветить. Вот и краеугольные какие моменты. Во-первых, очень сложно здесь понятие мерности. Мерности и пространства, и мерности, и пространство измерения. Дело в том, что вообще понятие мерность, она очень сложная. Потому что мерность пространства – это только одно из проявлений мерности. Понимаете, я вам сейчас скажу интересную вещь. Вы, наверное, читали там одну фразу, которая, может быть, вы оставили без внимания, может, вам показалось подозрительной, что Мерность — это способность, я не помню точно, как там написано, элементов энергии векторов первоматерии или творящих вектора первоматерии вибрировать с отрицательным ритмическим рисунком. Есть там такая фраза. Почему с отрицательным ритмическим рисунком? Вот наверняка вы задумывались, а почему с отрицательным? Почему не с положительным? Дело в том, что отрицательный ритмический рисунок, вот это один из самых сложнейших моментов, кстати, вот, в начале первого года, это не есть плохой рисунок, раз. Потом, что такое вообще отрицательный ритмический рисунок? Что такое отрицательное время? Вообще, что такое время? Какое время имеет отношение к истине? Вот. Понимаете, очень тут сложная вещь. Здесь просто брошена, так сказать, одна фраза, которая открывает, так сказать, приподнимает занавес над чем-то таким довольно таинственным и довольно таким, в общем-то, сложным. Тут какая-то такая открывается кладезь чего-то такого, в общем, скрываемого и малодоступного, может быть. Дело в том, что время — это не есть, ну, сами понимаете, часы, минуты, секунды. Время — это выражение истины. Время — это средство, при помощи которого истина проявляется в каких-то определенных действиях. Во времени нету ни добра, ни зла. Во времени есть истина, но уже которая идет в процессе перехода от непроявленного состояния к проявленному. Истина без времени может существовать только в непроявленном состоянии, но эта истина, она существует во времени, которое не проявлено. Это я говорю, в общем, предельно просто, я не могу проще сказать. Вот вы поймите, что вы думаетесь. То есть время, находящееся в абсолютной истине, это совершенно другое, чем время, находящееся в относительной истине, когда происходит процесс уже проявления ее. Знаете, в том времени, первом, когда абсолютное время, там нету ничего, и тоже есть все. В том времени, которое начинает проявляться, уже ничто, оно как бы уходит на второй план и появляется что-то. И это что-то, оно начинает развиваться уже по определенным структурам. Но эти структуры не есть еще потоки времени, которые мы ощущаем как течение времени. Это не то. Время, находясь уже на второй ступени, как бы оно не творит истину. Творит истину Творец. Оно передает ее, выражает. Понимаете? Оно создает это время из себя, как бы зародышей энергетики пространства, и начинает творить пространство. Пространство — это условие для того, чтобы истина вошла из непроявленного состояния в проявленное. Если время — это средство, то пространство — это условие. Опять же, имеется в виду не пространство, кубические метры, километры, нет. Это имеется энергия пространства. То есть это творение векторов, которые создают пространство. Векторы — это не то, что какие-то трубочки, какие-то штучки, какие-то стрелочки, нет. Это что-то непостижимое. Ну, самое близкое, ужасно грубое, что можно привести, это спираль. Вот. Спираль, причем она закручена в 20, там, 30, 40 в различных вариантах. Ну, в общем, вот это типа что-то такое, грубо говоря, типа вектора. Вот. И что тут важно? Вот мы подобрались к отрицательному. Что такое отрицательное? Понимаете, отрицательное время, оно появляется тогда, когда истина проявляется уже ближе к физическому. То есть где-то, ну, как бы, оно находит какое-то не физическое, это мой, правильно сказал, материальное, какой-то материальный аспект, ну, какой-то фиксированный материальный аспект, или более-менее фиксированный. Вот. Понимаете, отрицательное — это то, что обогащено опытом Творца, и идет обратно к нему. Положительное время — это сам опыт Творца, который находится в состоянии уже творения, в состоянии перехода от незримого к зриму, то есть от непроявленного к проявленному. Вот. И мерность-то, она появляться может только лишь тогда, когда происходит процесс уже познания обратно. То есть обратный процесс. То есть люди, они познавая сами того не ведая, отдают обратно. Ну, хуже, лучше, там, хорошо, плохо, это другой вопрос. Вот, но не отдают. Вот это отрицательное, то есть не то, что плохо. Это, то есть, это то, что познано. То есть положительное то, что дается, поток спускается, а отрицательное то, что познано. И векторы образуются только при отрицании. Понимаете? Да, вектора есть и при положительном, но это прям было только Господа Бога, Творца. Вот. Только он обладает и векторами, но они совершенно не похожи на те вектора. Может быть, а может даже не вектора, не весна что. Вот. Но там ничего невозможно сделать. Вот. Познать их, может быть, можно, я не знаю, кто-то, может, единицы какие-то посвященные, может быть, что-то приблизится к этому познанию. Вот. Но вектора имеют отношение только к отрицательному. Вот там-то и начинает твориться пространство уже как таковое. То есть пространство, имеющее, так сказать, объем, там... Появляется масса, появляется энергетика уже, понимаете, вот уже начинает что-то происходить. Вот. И мерность-то, вот эта способность как бы создавать определенные ритмические структуры, вот, которые имеют определенную степень материальности. Вот. И, ну, она доходит до физической степени материальности. Но, в принципе, наше пространство очень зажатое. Вообще мы живем очень убого, по сравнению, скажем, с четырехмерным измерением. Но в то же время у нас есть большое преимущество, что все процессы, они очень быстрые. Что мы можем достигнуть за очень короткий срок очень больших результатов. Хотя, когда в тех пространствах 4, 5, 6, 7 измерения, там эти процессы, они растянуты на гораздо более относительно нашего времени периода. Вот. Из этого преимущества, вот это, оно дает, так сказать, из-за того, что это дает такие удивительные результаты, поэтому, так сказать, существует материальный мир, физический мир, который очень хорошо, как бы, может обогатить опытом быстрого познания, относительно быстрого познания, быстрой реакции, мир незримый. Обратное познание, то есть идет от зримого к незримый мир. Возможно, то, что я сейчас говорю, это сложно, но проще мне это трудно выразить. Потом дальше, вот мерность. Мерность пространства – это как бы самая простая, может быть, мерность, которая существует. Есть и другие ведь мерности. Есть, например, мерность мысли. Ведь каждый человек имеет свою мерность мысли. То есть не то, чтобы ритм мысли, это другое. То есть мерность — это, ну, как бы способность мыслящего человека создавать определенную... Вот, имеет форму она какая? Она может иметь форму сетки, может иметь форму пирамидальной сетки, может быть иметь форму изученного конуса, и может меняться, понимаете, она по-разному. Но обязательно будет какая-то геометрическая форма. Вот. Но эта геометрическая форма будет плыть. Она не будет все время фиксирована. Может быть, даже звезда может быть какая-то. Сейчас настройтесь. Может, закрыть глаза можно, нет, в общем, как хотите. Сейчас пойдут знаковые медитации на подготовку, изучение блоков незримого зла. Сначала первое будет это защита. Вот все такое, так? Как бы защита, подготовка. Первый. Потом остальные шесть будут как на... А конкретно первый идет на нелюбовь, второй там на целеправильный эгоист, потом на целеправильный эгоист. То есть равнодушие, извините, уже. Путаюсь. Вот. В общем, пойдет вот так вот, постепенно. Это не... Да, знаки, которые сейчас будут создаваться. Они будут сейчас создаваться. Это не знаки, которые в книге, понимаете? Эти знаки, подготавливающие к восприятию дальнейших знаков. Понимаете? Потому что это очень сложная глава, она самая такая опасная, я бы сказал. Дальше уже попроще будет. Но... так сказать, у вас сейчас только начинается, а еще, и целую неделю у вас это будет крутиться. Это такая стратегическая медитация будет идти. Ну, тут было три линии, значит, в этих медитациях. Первое, это, значит, ядерная энергия зла, так сказать, поданная в очень маленьких дозах. Потом, значит, дальше шла это, значит, знак истины, здесь энергетика тоже была. И еще немножечко было что-то такое, не буду что-то сформулировать. Что-то преобразующее к этой энергии. Какой-то синтез, что ли. Это все время, так сказать, под спудом в трех ипостасях работало. Вот. Наверное, вы устали, потому что очень напряженные медитации. Вообще, вы знаете, это очень занятия очень напряженные будут, я вас предупреждаю, такие плотные. Можно, конечно, было растянуть на более долгий срок, но мне кажется, не стоит, потому что это... Вот. Некоторые главы будут делиться на две, может, на три части, на три занятия, какие-то сложные. Там, скажем, седьмая глава, уж точно она как минимум два занятия будет идти. Вот. Это первые два, потом, может быть, ну, четвертая, может быть, и нет. Но вот некоторые главы будут по два занятия, по три даже. Ну, все на сегодня, наверное.